19. Обязательно настанет день, когда мы снова сфотографируемся всей семьей. Досту. Когда я проснулся, Мария уже была на кухне, ждала меня. На столе горячий чай, хлеб, омлет и помидоры с белым сыром. «Доброе утро! Поешь перед выходом!» Садится напротив. Озадачена. По радио передают «Ля Богем». Мы с мамой танцевали под эту песню на 25-ю годовщину свадьбы. Помнишь? Она напоминает нам Париж. Первое совместное путешествие. На Монмартре в то время цвела сирень, прямо под нашими окнами. Перевод с французского. Автор и исполнитель Шарль Азнавур. Манящий город, легкомысленный и полный соблазнов, особенно по весне. Мария дожидается, пока я поем. Предлагает измерить давление. Отказываюсь, хотя с ночи чувствую себя неважно. Застудился у океана? Она почувствовала. Сердится. «Тебя тут нет. С тех пор, как вернулся из Стамбула. Дома почти не бываешь, мечешься, не спишь ночами, нормально не ешь. Вчера была годовщина нашей свадьбы. Позавчера Леон выучил детскую песню на французском, спел без запинок. Это для нас победа». 4 дня назад соседка Адель приходила за Матиссом, они сразу поладили. В прошлую субботу был день рождения у Мида, я написала ему письмо. «Ты, кажется, забыл. И это, и все предыдущее. Что-то происходит. Не говоришь?» Молчу. «Мама права. Я действительно выпал из жизни дома. Если бы она знала причину, она бы поняла». И рассердилась бы еще больше, что скрывал. Выхожу из кухни в комнату Леона. Он спит в обнимку с осликом. На коврике у двери сопит Марс. Услышав мои шаги, пес, не открывая глаз, виляет хвостом. Сажусь на край кровати сына. За окном сыплет снег. Дома тепло. Из кухни доносится хруст нарезаемого хлеба. Мама делает тосты для Леона. Вот-вот должен проснуться. Мне очень хочется никуда не ходить, провести день дома. Не могу. Вдруг ты где-то рядом и ждешь меня. Нагибаюсь, целую Леона в ножку. Он подарил нам новую жизнь. В комнату входит Мария, садится рядом, обнимает меня со спины. «Прости, не сдержалась». Обязательно настанет день, когда мы снова сфотографируемся всей семьей. Скучаю, папа.